Часть третья. Святки. Глава 12. Святочные потехи. Герри встретила их у дверей. Если бы волки могли улыбаться, этот сейчас бы хохотал, — подумал Джесс. Крампус спрыгнул с саней, подбежал к волчице и заключил в медвежье объятия. «Счастливых святок!» — воскликнул он и торжественно прошествовал в церковь. Поднял с пола мешок и принялся кружиться с ним по всей церкви. «Мы едем! Мы едем!» «Что? Куда?» — закудахтал Вернон, ставя на пол мешочки с сонным песком. «Сегодня? Ты, конечно, не имеешь в виду сейчас. Кроме того, Рождество уже закончилось». «Мы празднуем не Рождество, ты, глупец!» — заорал Крампус. «Рождество мертво! Мы празднуем Йоль! Святки длятся много недель, и в этом году они будут длиться столько, сколько я сочту нужным, чтобы разнести повсюду благую весть». Шауни обменялись радостными взглядами, но Вернон плюхнулся на одну из скамей и простонал. «Я устал и есть хочу». Крампус, небрежно отмахнувшись, фыркнул. «Это время пиршеств, так что еды будет вдоволь. А теперь вперед! Возьми сонный песок и положи по горсти в кошели». «Кошели?» — заныл Вернон. «И где же это я возьму кошели?» Выпей вытащил нож и принялся кромсать занавесь. Он вырезал три куска, сложил их в виде мешочков, сделал завязки из порезанного на куски шнура и вручил все это Вернону. «Ой, только не надо этого самодовольного выражения!» — проворчал бородач, забирая у него мешочки. Изабель подошла к раненому волку, Фреке. Рядом с его подстилкой лежало несколько изгрызенных костей. Фрики с видимым трудом поднялся на ноги, чтобы его поприветствовать, и, пошатываясь, стоял, пока Изабель гладила его густую гриву. Рядом с огромным зверем она выглядела такой маленькой, что, казалось, он может откусить ей голову одним движением челюстей. Она налила ему еще меда в его поддон, и он ткнулся ей носом во волосы. «Ладно, хватит мешкать, поехали», — сказал Крампус, и вид у него был точно у ребенка, которому не терпится распаковать свои подарки. «Давайте, на улицу, вы все!» Они пошли к дверям. «Погодите!» — крикнул он им, нахмурившись. Выхватил у Маквы копье, пистолет, у Чета и бросил их в картонную коробку, где уже лежали деньги. «Никакого оружия, кроме ножей. Это же Йоль!» У Шауни вид был не слишком довольный, но все бельсникели побросали оружие все в ту же коробку, как им было велено. Вслед за Крампусом они вышли наружу, где повелитель Йоля нашел березку и принялся обламывать тонкие гибкие ветви, пока у него не набралась целая охапка. Он вынул у себя из волос шелковую ленту и связал ею прутья. Помахал ими в воздухе, явно наслаждаясь свистом, и легонько щелкнул Изабель по заднему месту. «Эй!» — заорала она. «А ну, прекрати!» Крампус рассмеялся. «Кажется, годится. Да, прекрасно годится». Повелитель Йоля занял свое место на передней скамье. Изабель рядом, с мешком и розгами в руках. Третьим уселся Джесс. Вернон, Чет и трое Шауни втиснулись назад. Крампус поднял было в вожжи, но передумал. Он посмотрел на окровавленную голову Санты, торчащую на копье, подхватил ее за волосы и кинул в снег. Голова откатилась, наткнулась на обломок водосточной трубы и застыла, глядя на них мертвыми глазами. «Вперед!» — воскликнул Крампус и прищелкнул вожжами. Козлы прянули вперед, набирая высоту, пронеслись над верхушками деревьев и поднялись дальше, вверх в чистое небо. Они направлялись вдоль по долине на север, туда, где светились огни Гудхоупа. Внизу уже начали попадаться отдельные дома и трейлеры. Ползали, светя фарами машины. Джесс подумал об Эбигейл и о Линде. Они были где-то там, внизу под ними. Он потерял всякое чувство времени и теперь гадал, спят они или еще нет, и все ли с ними в порядке. Ему до боли хотелось поехать к ним прямо сейчас, увидеть их, но он знал, что никаких шансов на это нет. Только не сегодня, пока Крампус в таком настроении. Крампус начал снижаться, и вот они уже летят над самыми верхушками деревьев. Он нашел тупиковую улочку на самой окраине городка, всего несколько домов, сделал небольшой круг и приземлился. Сани, скользнув по снегу, остановились под фонарем. Крампус спрыгнул с саней и оглядел стоящие вокруг дома, все в мерцающих огоньках гирлянд. Вдохнул полной грудью, упиваясь холодным зимним воздухом. «Наконец-то я здесь!» Он закрыл глаза. «Наконец-то! Все кончено. Бальдра больше нет, и я свободен, свободен опять нести людям святочные благословения, изгонять злых духов прочь с матушки земли. Открыв глаза, он вытер их рукой. Простите меня, но этот миг застал меня врасплох. Он посмотрел на них. Каждый из вас сделал свое дело, и за это я вас благодарю. Вам посвящаю я эту ночь, и я сделаю так, что вы ее никогда не забудете. Это я вам обещаю. Крампус протянул руку. Вернон, сонный песок. Вернон подал ему кошели. Крампус передал один Изабель, другой Джессу. Протянул было еще один Макви, но передумал и вернул мешочек обратно Вернону. Это на тот случай, если кто-то будет не в праздничном настроении. Несколько песчинок в глаза, и они уснут, как младенцы. А теперь следуйте за мной во всем и постарайтесь никому не навредить, если только вам самим не будут угрожать насилием. Джесс сунул мешочек в карман на груди, чтобы до песка легче было добраться. «Помните», — сказал Крампус, — «мы здесь ради детей, чтобы научить их почитать повелителя Йоля, чтобы они поверили». Он направился к ближайшему дому через улицу. «Подожди», — сказала Изабель, хватая его за руку. «Ну что еще теперь?» «Только не в этот». «Почему нет? У них нет детей». «Откуда ты знаешь? Смотри, во дворе ни игрушек, ни велосипедов и качелей нет. Тебе нужен вон тот». Она указала на соседний дом. Рядом с разноцветной пластиковой горкой валялся на боку трехколесный велосипед. Крампус кивнул и погладил ее по голове. «Изабель, мой маленький лев, ты полна сюрпризов!» Он направился к дому, и бельсникели последовали за ним. «Маленький лев», — хихикнул Джесс и погладил Изабель по голове. Она в ответ двинула его локтем в бок. Пока они шли к дому, Крампус заметил на крыльце огромного пластикового Санту и оскалил зубы. Похоже, этому дому необходимо напомнить, что такое святки. Крампус ступил на крыльцо, поднял пластикового Санту и зашвырнул его подальше во двор. «Нас просто пристрелят!» — пробормотал Чет, и Джесс поймал себя на том, что он для разнообразия с ним согласен. Джесс испытывал полную уверенность, что еще до исхода ночи кто-то из них, а может и все они, будет лежать на полу в чьей-нибудь гостиной, нашпигованной дробью до самых ушей. Пожалуй, в этих местах Джесс не знал ни одного человека, у кого не было бы по крайней мере одного ствола. Или трех-четырех, в большинстве случаев. Крампус постучал в дверь. Они стояли и ждали на крыльце. Крампус с черным мешком через плечо и розгами, стиснутыми в кулаке, и сгрудившиеся вокруг бельсникели, будто компания, которая собралась за сластями на Хэллоуин. Да заблудилась. Было слышно, как где-то внутри дома орет телевизор, и Джесс с Изабель обменялись встревоженными взглядами. Крампус постучал опять громче. Из дома послышался женский голос. «Дверь, Джо!» — орала женщина. «Мне кажется, кто-то стучит!» Звук телевизора сделался потише. «Что такое?» «Мне кажется, кто-то стучал». «Ну, бога ради, ты что, забыла, как дверь открывать?» Последовало долгое молчание. «А ну, что за херня?» — заорал мужской голос. «Ну, ладно, я так понимаю, дверь открывать мне, только бы тебе не пришлось поднимать свою жирную задницу!» Они услышали, как к двери прошлепали тапки. Секунду спустя на крыльце загорелась лампочка, и дверь распахнулась. На пороге, привалившись к косяку, стоял средних лет мужик в красной фланелевой охотничьей рубашке и серых трениках. В руке он сжимал сразу банку пива и сигарету. Мужик был пьян, но не настолько, чтобы не сообразить. Крампуса он точно не ждал. «Есть ли в этом доме хорошие дети?» — спросил Крампус. Мужик, выпучив глаза, отшатнулся, выронив и пиво, и сигарету. Внезапно протрезвев, он сделал попытку захлопнуть дверь. Крампус протянул руку и толкнул дверь, отчего мужик, получив дверью по лбу, грохнулся на покрытый линолеумом пол. «Счастливых святок всем и каждому!» — воскликнул Крампус, переступая через мужика и следуя дальше по коридору. Шауни бросились на хозяина дома и прижали его к полу. Мужик заорал, и Маква поднял кулак. Изабель повисла у него на руке. «Нет, плохо!» — закричала она. — Прекрати! Джесс зашарил в нагрудном кармане, но Вернон его опередил. Бросил щепотку сонного песка мужику в лицо. Тот поморщился, и вид у него стал такой, будто он собирается чихнуть, но тут глаза у него закатились, и хозяин дома отрубился. У Шауни был немного разочарованный вид. Джесс было облегченно вздохнул, но тут по коридору раскатился женский визг. Изабель и Джесс, протиснувшись мимо Шауни, устремились вперед, намереваясь поспеть на место событий раньше них, чтобы там Крампус не натворил. Это была женщина, примерно тех же лет, что и оставленный ими в прихожей мужик, в точно таких же рубашке и трениках. Крампус загнал ее в угол за елку. Повелитель Йоля снимал по одной елочные игрушки и швырял в камин, где они разбивались вдребезги. Вот он поднял руку с зажатым в ней сантой, сделанным из цветного стекла с блестками. «Нет, нет и нет!» — отчитывал он женщину, а потом швырнул в нее сантой. Игрушка разлетелась о стену, и женщина испустила еще один визг. «Больше никакого Санта-Клауса никогда!» «Хочешь знать, почему?» Ответа он дожидаться не стал и продолжил. «Потому что он мертв. Я отрезал ему голову», — рявкнул он. «И если ты в этом сомневаешься, я могу ее тебе показать. Хочешь посмотреть на голову Санта-Клауса?» Женщина затрясла головой. Тут Крампус заметил венчавший макушку дерева красивый крест дутого стекла и его перекосило. «Нет, это никуда не годится. Нельзя вешать христианские тотемы на йольское древо». Он снял крест и потряс им перед ее носом, будто она была вампиром. «Никаких крестов, никаких сант, это понятно?» Он поднял руку с крестом, явно намереваясь швырнуть и его тоже. «Нет!» — закричала она, и, выскочив из-за елки, потянулась к кресту. «Пожалуйста, не надо, это же еще мамин!» Крампус поднял крест повыше, так, чтобы она не могла дотянуться. «Пожалуйста, пожалуйста!» «Только если ты пообещаешь больше никогда не украшать этим мое дерево». Женщина решительно кивнула. «Поклянись в этом». «Я клянусь». Он протянул ей крест, и она поскорее схватила его, прижала к груди и заплакала. «А где оставшееся спироядство?» — осведомился Крампус. Она заморгала. «Яство?» «Да». «То есть остатки после праздника? Все в холодильнике. Где же еще им быть?» «И ты предлагаешь их мне в качестве подношения?» «Чего?» «Когда они мне, повелителю Йоля?» «Ты хочешь остатки нашей еды?» Она явно не знала, плакать ей или смеяться, но сомневаться не приходилось. Готова была сказать все, что угодно, только бы этот психованный демон поскорее отсюда свалил. «Конечно, угощайтесь. Кухня вон там», — она показала пальцем. «Ни в чем себе не отказывайте». «Прекрасно. Эти святочные подношения обернутся для вас бесчисленными благословениями в новом году». И Крампус отправился на кухню, оставив женщину дрожать в углу, прижав к груди елочные украшения ее матери. Изабель с Джессом осторожно подошли к ней. «Присядьте», — сказала Изабель. «Что? Зачем это? Вы мне больно сделать хотите?» «Нет», — сказала Изабель. «Никто вас и пальцем не тронет, просто сядьте». Она послушалась, и Изабель бросила ей в лицо щепотку сонного песка. Через пару секунд она уже спала. Изабель осторожно вынула у нее из рук елочное украшение и поставила на каминную полку. С кухни послышался грохот. «Ну что теперь?» — спросила Изабель. «Он же пообещал, что мы эту ночь никогда не забудем». «Да, сэр, боюсь, что так». Они осторожно заглянули в кухню. Холодильник был распахнут настежь, и Виппи доставал оттуда еду, передавая Ниппи. Рядом с плитой стоял противень с закатанной фольгой, под которой лежала еще пол индейки, запеченной с кукурузным хлебом. Маква, Чет и Вернон горстями запихивали еду в рот, начисто пренебрегая столовыми приборами. Вернон метнул на них виноватый взгляд. Ему было явно неловко. «Что? Я умираю с голода. Господи, да мы не ели со вчера или с позавчера». Джесс нашел взглядом часы. Без 10 минут полночь. Он попытался припомнить, сколько времени они уже были на ногах, но, учитывая резкие смены часовых поясов, это оказалось невозможным. «А где Крампус?» — спросила Изабель. «Пошел вон туда, по коридору», — сказал Чет, немного невнятный из-за набитого кукурузным хлебом рта. «По коридору?» — спросила Изабель. «Вы отпустили его одного?» «Эй!» — сказал Чет. «Я тебе нахрен не нянька!» Тут они услышали крик, детский крик. «О, Господи, ты, Боже мой!» Сказала Изабель и бросилась в коридор. Джесс побежал за ней. Крампус стоял посреди спальни между двумя кроватками. В одной никого не было, на другой жались друг к другу две девочки. Как показалось Джессу, одной было лет около 9, другой примерно столько же, сколько его Эбигейл. Девочки забились в угол, среди подушек и плюшевых игрушек, как можно дальше от Крампуса. Обе ревели, дрожа, вцепившись друг в друга. И в глазах у них стоял ужас. Крампус шагнул поближе, и девочки испустили пронзительный визг, брыкаясь, будто что-то кусало их за пятки. Джесс просто не мог этого вынести, он мог думать только о своей собственной дочери. «Крампус!» — крикнул Джесс. «Прекрати, ты не можешь молчать!» — оборвал его Крампус, поднимая указательный палец. «Не вмешиваться! Это приказ!» Джесс смолк. Внезапно оказалось, что все, что он мог, это смотреть, как бы ему не хотелось силком вытащить Крампуса из комнаты. Крампус снова повернулся к девочкам. Он опустился на одно колено и прижал палец к губам. Шепнул он. «Я Крампус, дух Йоля. Я пришел с дарами». Его голос был добрым и каким-то завораживающим. Девочки прекратили плакать и немного успокоились. «Хотели бы вы увидеть мои дары?» Крампус положил на пол связку березовых розок. Снял мешок с плеча, закрыл глаза, сунул в мешок руку и вытащил оттуда две треугольные золотые монеты. Он протянул их девочкам, чтобы те могли их рассмотреть, и на их личиках страх уступил место любопытству. «Золотые монеты из царства Хель. На них можно купить множество прекрасных вещей». Девочки не сводили с монет завороженных глаз. «Хотели бы вы такие?» — обе кивнули. Крампус протянул им монеты, но когда девочки потянулись за ними, он отдернул руку. «Есть условия. Первым делом вы должны сказать мое имя. Можете звать меня Крампус Повелитель Йоля. Ну а теперь скажите мое имя». «Крампус Повелитель Йоля», — хором проговорили девочки. Крампус улыбнулся. «Превосходно». И он вручил им монеты. Девочки с восхищением рассматривали новообретенные сокровища, а Джесс дивился, как это Крампусу удалось настолько их околдовать. «Это еще не все, потому что этот мир суров и за все приходится платить. Вы должны знать, что каждый год на святки я буду пролетать над вашими головами. Может, я вернусь еще в этот дом, а может, нет. Но, удостоя я вас посещением, я буду ожидать подношений, я буду ожидать знаков вашего почитания. По традиции это делается так. Вы ставите на порог свои башмачки и кладете в них угощение или дар для меня. Как думаете, сможете вы это сделать?» Девочки кивнули. «Превосходно, потому что если я найду угощение, вы можете получить еще одну монету или кое-что даже еще лучше. Но если нет...» Тут Крампус подхватил с пола розги и мешок и выпрямился в полный рост, и голос у него зазвучал по-другому. Низко, угрожающе. «Если я не найду подношений, я засуну вас в мой мешок и изобью в кровь!» И он звонко щелкнул розгами по мешку. Девочки отскочили. Джесс подумал, что вот сейчас они опять завизжат. «Найду я следующей зимой башмачки с угощениями!» Девочки решительно кивнули. «Хорошо. А теперь как мое имя?» «Крампус», — сказали они вместе. «Хорошо». Он погладил их по головам. «Спокойной ночи, мои сладкие крошки. Спите хорошо». И Крампус вышел из комнаты. Изабель посыпала детей сонным песком и уложила в кроватки, подоткнув одеяло. Выглядели они точно спящие ангелочки. Джесс подумал, что из случившегося они будут помнить завтрашним утром. Он надеялся, что не слишком многое, что они не будут потом просыпаться с криками каждую ночь. Крампуса они нагнали уже у самых саней. Чет, Вернон и Шауни уже сидели внутри. Виппи баюкал у себя на коленях полуобглоданный скелет индейки. Они с Ниппи все еще ели и были до ушей перемазаны жиром и крошками кукурузного хлеба. «Вперед к следующему дому», — сказал Крампус, и взобрался в сани. Изабель с Джессом последовали его примеру. «Что, будет еще и следующий?» — сухо спросил Вернон. «О, неужели веселье никогда не кончится?» «Да, следующий. И следующий за ним, и еще многие-многие другие. Тангниостер и Тангриснир будут переносить нас из одного места в другое, но я не намерен заходить в каждый дом. Надо будет навестить только некоторые, а дети сделают остальное. Они распространят весть, они покажут другим детям свои подарки, расскажут свои истории, и те тоже поверят. И пока они верят, пока у меня есть последователи, слава Йоля будет шириться и расти». Мой престол будет непоколебим, и ни один бог не посмеет узурпировать мое царство. Больше никогда». Он щелкнул вожжами. Сани сорвались с места и полетели над самой серединой улицы, скользя над самыми крышами машин. Миновали какого-то мужика в пикапе, который стоял на светофоре. Мужик смотрел, как они пролетают у него над головой, и кивнул им, не переставая улыбаться до ушей, а потом поехал дальше, как ни в чем не бывало. Еще через квартал они увидели привалившихся к машине мужчину и женщину. Он пытался отпереть дверцу, но явно был слишком пьян и никак не мог попасть ключом в замок. Когда сани пролетали над ними, оба взглянули вверх и принялись что-то орать, но что, разобрать было невозможно. А потом оба свалились. Джессу стало интересно, сколько припозднившихся гуляк из тех, что их видели, наутро свалят все на бухло. Еще немного дальше по улице какая-то женщина дала по тормозам, когда они проносились мимо. Она высунулась в окно, глядя на них и явно не веря собственным глазам. Судя по выражению, у нее на лице пьяной она не была, но, должно быть, жалела об этом. Еще с милю спустя они наткнулись на компанию тинейджеров, которые дурачились на своих тачках на заброшенной стоянке у водокачки. «Счастливых святок всем и каждому!» — крикнул Крампус и помахал им. Где-то половина ребят нерешительно помахали в ответ, а остальные просто стояли столбом, слишком огорошенные, чтобы что-либо делать. Блеснула вспышка, и Джесс ухмыльнулся, представив, как изображение их честной компании завтра разойдется по всему интернету. Они пролетели над Сипси-Ридж, вдоль городской окраины. Дома здесь стояли реже, и местность уже смахивала на сельскую. Там и тут мелькали огородики и даже курятники. Крампус притормозил, поглядывая вниз. «Эй», — сказал Чет, — «да это же мой дом». Он указал на маленький коттедж из дешевого асбестового кирпича, выкрашенный в розовый цвет. Посреди клумбы торчала вырезанная из картона фигура женщины в коротеньких шортиках, а на крыльце стояло белое плетеное кресло-качалка. «Ты живешь в розовом домике?» — расхохотался Джесс. «Ну, это многое объясняет. Например, почему ты не расстаешься с этим роскошным пиджаком? Да пошел ты нахрен, это дом моей тети». «Ты живешь со своей тетей?» Джесс уже почти икал от смеха. «Поцелуй меня взад». Ответствовал Чет и двинул Джесса локтем. Джесс, сдаваясь, поднял руки и честно попытался больше не ржать. «Это временно. Она просто помогает мне, пока мы, Стриж, не разберемся между собой, так что отвали». Джесс перестал смеяться. «Вы, Стриж, что, расстались?» Чет кивнул. Было видно, что ему больно, хотя он и пытался это скрыть. Джесс хорошо знал этот взгляд. «Да», — сказал Джесс. «Мне это немного знакомо». Крампус пролетел по инерции еще несколько домов, и сани замерли перед домом в стиле ранчо, с плоской крышей и дощатыми в пятнах от сырости стенами. Под навесом в конце подъездной дорожки стоял старый Chevy Malibu. Задний мост на домкрате, покрышки отсутствуют. Кроме того, машина отчаянно нуждалась в свежей краске. На дворе валялось несколько игрушек, сломанные качели, ржавые автозапчасти и порядочное количество жестянок из-под лагера марки PBR. «Слушай, братан», — сказал Чет, — «это же дом Уоллеса Додсона. Ясен пень, ты с ним связываться не захочешь. У него не все дома с тех пор, как он из Ирака вернулся». «А сколько детей у этого твоего друга Уоллеса Додсона?» — спросил Крампус. «Он мне не друг. И этот человек вообще не знает, что такое предохраняться. У него 5 или 6 гладранцев по двору бегает, а может и больше. И каждый из них такой же злобный и на голову стукнутый, как его папаша. Только глянешь на засранца, а он тебе уже средний палец скажет». Крампус выпрыгнул из саней, и Шауни последовали за ним. Джесс, Изабель, Вернон и Чет не двинулись с места. Где-то у самого дома лаяла собака. «Братан», — сказал Чет. «Говорю тебе, ты выбрал не тот дом. Старый Уоллес просто обожает пушки и стрелять из них любит тоже. Может, просто выберешь другой дом, а?» «Пойдемте», — сказал Крампус. «Все вы прямо сейчас». Джесс подтолкнул Изабель локтем. «Смотри». Он указывал на написанный от руки плакат, установленный посреди лужайки перед домом. «Адвокатам вход запрещен», — гласила надпись. «И это касается тебя, задница». Изабель покачала головой. В окнах свет не горел. Джесс уже стал надеяться, что вся семья уехала куда-то на праздники. Крампус ступил на крыльцо, и в доме 2 раза гавкнула собака. Явно большая собака. Было слышно, как она бегает туда-сюда по коридору, цокая когтями. Крампус поднял было кулак, чтобы постучать, но остановился. «Быть может, немного благоразумия нам не повредит», — прошептал он. «Попробуем немного другую тактику. Джесс, ключи». Джесс передал ему связку с отмычками. Три ключа на кольце были огромными, старинного вида, но остальные меньше и современной формы. Крампус выбрал один из этих последних и попытался вставить в замок, но ключ не подошел. Джесс вообще не понимал, как это шесть ключей должны были подходить абсолютно ко всем замкам, но, навидавшись в последнее время всякого, не терял оптимизма. И Крампус его не разочаровал. Второй ключ скользнул в замочную скважину, легко повернулся, и замок щелкнул язычком. Джесс понятия не имел, действует ли сонный песок на собак, но на всякий случай выудил из кармана щепотку порошка и держал ее наготове. Крампус повернул дверную ручку и толкнул дверь. Собака немедленно прыгнула на них, и Джесс щедро сыпанул песка ей прямо в глаза. Собака оказалась бассет-хаундом. Она посмотрела Джессу прямо в душу огромными, печальными глазами. Помахала хвостом и рухнула на пол. Абсолютно все осуждающие поглядели на Джесса. «Что?» Перешагнув через собаку, они вошли в прихожую. Из дальнего конца коридора доносились голоса и бормотание телевизора. Джесс ощутил запах травки. Крампус потихоньку крался в сторону, откуда доносились звуки и где мерцал свет экрана. У двери в гостиную они остановились. Рыхлый, обросший недельной щетиной мужик лежал, развалившись на диване. Он спал. На груди у него покоилась полная окурков пепельница. На полу стояла пустая бутылка из-под виски, а на коленях дрых большой серый полосатый кот. Приоткрыв один глаз, кот покосился на них. Дети, все шестеро, сидели на полу перед телевизором спиной к ним. Все разного возраста, лет начиная с 10 и до младенцев в подгузнике. Две девочки, остальные мальчишки. Перед ними стояла огромная упаковка читос, и старый засаленный ковер был весь усеян оранжевыми крошками. По телевизору шла «Эта прекрасная жизнь», и Джимми Стюарт как раз пытался убедить достопочтенных жителей Бэдфорд-Фоллс не забирать свои деньги из Building and Loan, совершенно заворожив детей своими обезоруживающими манерами и искренним южным говорком. Примечание. «Это прекрасная жизнь». С английского «It's a Wonderful Life». Кинофильм Фрэнка Капры, снятый в 1946 году по рассказу Филиппа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок», фактически является американским аналогом фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», и начиная со 70-х годов регулярно транслируется в США и Великобритании в рождественский сочельник. Никакой елки в этом доме не было и в помине, никаких гирлянд или каких бы то ни было украшений, только над камином висела одинокая связка сосновых шишек. И никаких новых игрушек, подметил Джесс. Вообще никаких признаков подарков, будто Рождество обошло этих детей стороной. Изабель тронула Крампуса за руку, указала на мужчину. Крампус кивнул, и она осторожно прокралась к дивану. Кот потянулся, зевнул и принялся мурлыкать. Изабель обронила несколько песчинок в лицо мужику. Тот только дернул носом. Изабель пожала плечами. Когда она повернулась, все дети смотрели прямо на нее. Шесть рожец, перепачканных оранжевыми крошками. Изабель подняла руку. «Привет». Они молча наблюдали, как она отступает обратно в коридор. «Надо бы попробовать найти их маму», — прошептала Изабель. «Ее здесь нет», — ответил Чет. «Сбежала еще год назад». «Ой», — сказала Изабель. Крампус отдал Изабель розги. «Мне это не понадобится». Он шагнул в комнату, и все дети до одного с ужасом уставились на огромную, возвышавшуюся над ними фигуру повелителя Йоля. «Вам нет нужды бояться», — сказал Крампус тем же тихим, завораживающим голосом, каким он говорил с девочками. «Я друг». Ужас на лицах детей несколько уменьшился, но один из малышей все же заплакал. «Кейси, помолчи», — сказала, вставая, одна из девочек. Она, похоже, была самой старшей из всех, лет 9 или, может быть, 10. Она шагнула вперед так, что остальные оказались у нее за спиной. «Что тебе надо?» — спросила она твердым голосом, но было видно, насколько ей страшно. «Если ты хочешь чего-то украсть, то здесь ничего нет». «Мы не воры», — ответил Крампус все тем же спокойным гипнотическим голосом. «Я повелитель Йоля, и я пришел к вам с дарами. Для вас всех». На некоторых лицах вспыхнуло любопытство. Все посмотрели на старшую сестру. Она смотрела на Крампуса с недетским цинизмом в глазах. Люди никогда ничего не предлагают, если им ничего от тебя не надо. Что тебе надо? Ты мудра не по годам. Как твое имя, дитя? Девочка на секунду задумалась. А кто спрашивает? Повелитель Йоля ухмыльнулся. Я Крампус. Ладно, Крампус, меня зовут Кэролайн, а вот Крис и Кертис, Кейси, Клейтон, а вон там Шарлин. Крампус кивнул всем по очереди. Младенец, взглянув на Крампуса, начал хныкать. Один из мальчишек, на вид не старше 4 лет, притянул его себе на колени, нашел соску и принялся гладить младшего брата по спине, стараясь успокоить. Крампус тихо подошел к детям и снял с плеча мешок. Девочка не отступила ни на шаг. Вид у нее был да нельзя испуганный. Но было ясно, что она скорее даст себя избить, чем позволит хоть кому-нибудь, пусть даже рогатому демону, прикоснуться к этим детям. Кейси заполз сестре за спину и опять принялся плакать. «Кейси, я же сказала тебе помолчать, ты же знаешь, пани любят, когда плачут. Пожалуйста, не тревожьтесь». Крампус опустился на одно колено, положил мешок перед собой. Сунул руку в мешок, закрыл глаза и вытащил оттуда пригоршню треугольных золотых монет. Глаза у детей загорелись. Блеск древнего золота явно их зачаровал. Крампус вручил каждому по монете и начал свой рассказ о Йоле и старых традициях, о башмачках на пороге и награде для тех, кто верит. Они слушали, как завороженные, впитывая каждое его слово. Вскоре от страха в их глазах не осталось и следа. Когда Крампус закончил, он встал, пожелал всем счастливых святок и направился к двери. Дети шли за ним до самого порога. «Слушай-ка», — сказал Джесс Кэролайн, — «ты смотри, чтобы папа ваш монет не увидел». Девочка кивнула так, будто он говорил ей самые очевидные вещи. «Лучше всего снесите их в ломбард к Дикеру. Спросите Фина, он обойдется с вами получше остальных». «Ага», — вставил Чет. «Скажите ему, что Чет Бокс советует ему обойтись с вами по-честному, поняли?» Девочка снова кивнула. Джесс и Чет догнали остальных, и все расселились в санях. Крампус щелкнул поводьями, и козлы Йоли рванулись вверх. Джесс смотрел на детей. 6 маленьких рожец следили за ними с изумлением и восхищением. Кэролайн подняла руку и помахала им, и все остальные последовали ее примеру. Джесс помахал им в ответ. Несомые утренним ветерком облака темного дыма плыли над садом, скользили между кустами во форме фигур мифических существ. Кое-где еще догорал огонь. Черный от сажи скелет конюшни, камни, балки выделялся на фоне рассветного неба. 6 женщин ворошили дымящиеся угли граблями и вилами. Грязные, вымазанные сажей одеяния липли к их потным телам. Пепел пятнал руки и заплаканные лица. «Здесь!» — крикнула женщина с длинными белыми волосами. «Он здесь!» И они все подошли, побросав вилы и грабли и голыми руками, осторожно и нежно высвободили из-под пепла изуродованное тело. Некоторые отвернулись, не в силах вынести вида черного от копоти безголового трупа. «Помогите мне!» — сказала беловолосая женщина, и вместе они подняли тело и понесли его через двор. Вниз по узкой тропе, что шла вдоль стен, к маленькой часовне над морем. Здесь они возложили тело на каменную плиту, под окошком в форме креста, забранного золотистым стеклом. Одна из девушек принесла полотенце и ведро морской воды. Вместе они обмыли тело, очистив его от грязи и сажи. Огонь спалил дотла всю одежду, но тело осталось нетронутым. Оно было белым и ровным, как фарфор, кроме тех мест, где зияли страшные, оставленные копьем раны. Женщины вымыли его руки, ноги и гениталии, вычистили грязь под ногтями, промыли его раны и кошмарные лохмотья плоти, которыми заканчивалась его шея. Они мыли его, пока от грязи и копоти не осталось и следа, а потом завернули тело в белую льняную ткань. «А теперь, — сказала старшая, — хватит слез, печалиться по мертвым. Санта-Клаус умереть не может, потому что слишком много людей верят в него. Настало время для молитв. Пора воззвать к ангелам». Она протянула руки, и все они взялись за руки, окружив плиту живой цепью. Беловолосая села, скрестив ноги на мраморный пол, и девушки последовали ее примеру. «Мы будем бдеть над ним. Никто не будет есть, спать или пить, пока не придут ангелы. Если они не придут, значит, такова воля Божья, чтобы мы нашли свой конец подле него, а теперь закройте глаза и взывайте к ним». Они стали молиться, и утреннее солнце встало над горизонтом, а ясный луч, окрашенный золотом витража, одел часовню и всех, кто был внутри, своим сиянием. «С нами Бог», — сказала беловолосая женщина. Третий за эту ночь дом стоял у реки. Новенькое, внушительного вида здание, обнесенное элегантной чугунной решеткой с кирпичными столбами. Крампус опустил сани на круговой дорожке перед домом. Обнаружив, что входная дверь не заперта, повелитель Йоли вошел в дом. Дверь из прихожей вела в эффектную гостиную с высоким в два этажа сводчатым потолком. Арочные окна, глядевшие на реку, шли до самого потолка. В самом центре гостиной стояла высоченная елка, вся в лентах и сверкающих игрушках. «Вау, красота какая!» — сказала Изабель. Крампус явно не разделял ее чувств. Лицо у него было такое, будто ему только что скормили насильно ложку сиропа от кашля. Удержавшись, однако, от битья игрушек, он направился к парадного вида лестницы, ведущей наверх. Крампус вошел в первую же дверь, попавшуюся им на пути. Вошел прямо в комнату, будто к себе домой. Это была просторная спальня. На огромном плоском телеэкране, висевшем на стене, шел какой-то фильм. Звук был прикручен до минимума. В огромной с балдахином кровати сидели мужчина и женщина лет 40. Он бодро стучал по клавишам на ноутбуке, она смотрела телевизор, одновременно набирая что-то у себя в телефоне. Когда женщина громко ахнула, мужчина поднял голову. Крампус не обращал на них никакого внимания. Склонив голову на бок, он уставился на огромный экран на стене. У женщины был такой вид, будто она чем-то поперхнулась, но все-таки она издала громкий вопль. Джесс и Изабель оба полезли за сонным песком, но Крампус поднял руку. «Погодите», — сказал он. Женщина завопила опять и начала было вставать, но мужчина, сорвав с головы наушники, обхватил ее рукой за талию. «Спокойно, Нэнси. Только спокойно». Нэнси хватала воздух ртом, но каким-то образом умудрялась сидеть неподвижно, в ужасе глядя на гигантского дьявола, стоявшего посреди ее спальни. Крампус опять повернулся к экрану, на котором лошади скакали по зеленым лугам, судя по всему, где-то в Англии. Он прижался носом к экрану, стукнулся рогами, крякнул и отступил на шаг. «Это ЖК-монитор высокого разрешения», — сказал мужчина дрожащим голосом. «60 дюймов. Если хотите, он ваш. Пожалуйста, просто возьмите его и уходите». Крампус протянул руку и постучал по стеклу своим острым и зазубренным ногтем. Потом прижал к экрану ладонь и надавил, будто пытаясь прикоснуться к тому, что было за стеклом. Послышался треск. Экран мигнул, и по стеклу поползла паутина трещин. Крампус внимательно оглядел надтреснутый экран. «Хм, похоже, я его повредил. Прошу прощения», — сказал он искренне. «Ничего страшного», — быстро ответил мужчина. «Все хорошо, никаких проблем, у нас еще один есть внизу. Можете его забрать, драгоценности, вот здесь». Он указал на шкатулку красного дерева, стоявшую на туалетном столике. «Наличных у нас немного», — добавил он нервно, извиняющимся тоном. «Но, пожалуйста, забирайте все, что у меня есть». «Мы пришли не для того, чтобы красть», — ответил Крампус. Но это заявление только заставило их нервничать еще сильнее. Женщина натянула простыню до подбородка, и ноутбук завалился на бок. Крампус подошел поближе и с любопытством заглянул в светящийся экран ноутбука. Женщина издала тоненький визг, вроде попавшего в ловушку хорька. «Вам он нужен?» — спросил мужчина. «Он ваш». Он протянул ноутбук Крампусу. Крампус внимательно его осмотрел, но взять не взял. «В гараже стоит новый «Мустанг» с полным баком. Ключи вон там». Он опять указал на туалетный столик. Никто даже не повернул головы. «Но я хочу, чтобы меня поняли», — сказал мужчина совсем уж отчаянным тоном. «Я связан с правительством и на самом высоком уровне, и как человек с некоторым опытом юриспруденции, я просто обязан посоветовать вам воздержаться от насилия любого рода. Если кому-либо в этом доме будет причинен вред, если будут хотя бы угрозы, штат Западная Вирджиния не посмотрит на это сквозь пальцы». «Ты адвокат?» — спросил Чет. «Болтаешь как адвокат. Ненавижу адвокатов». Мужчина покачал головой. «Не то чтобы адвокат, я предпочитаю считать себя посредником». «Этих я тоже ненавижу, Чет», — сказал Джесс. «Ты всех ненавидишь. Так почему бы тебе не заткнуться и не оставить мужика в покое?» Чет впился в Джесса взглядом. «Что-то не припомню, что ты можешь отдавать мне приказы. Так почему бы тебе не завалить хлебало?» «Почему бы тебе не перестать быть умственно отсталым?» — осведомился Джесс. «Ах да, ты не можешь». Чета передернула. «Ах ты гребаный хреносос!» И он пихнул Джесса. В ответ Джесс дал ему с ноги, с разворота, попав Чету прямо в ухо, да так, что тот врезался в стену. Чет, отскочив от стенки, бросился на Джесса и врезался ему плечом в поясницу. Сцепившись, они повалились на кровать, прокатились по ней и шлепнулись на пол с другой стороны, повалив тумбочку, состоявшей на ней лампой. Женщина начала визжать. Очевидно, у нее случилась истерика. Крампус наблюдал за происходящим с очевидным удовольствием, а Шауни ухали и ржали. «Крампус!» — заорала Изабель и пихнула его в бок. «Крампус, останови их, а то они поубивают друг друга!» Крампус пожал плечами и крикнул. «Достаточно! Прекратить драку — это приказ!» И, конечно же, Джесс с Четом немедленно прекратили. Усевшись на ковре, они принялись мерить друг друга злобными взглядами. «Больше никаких драк между вами!» — добавил Крампус. Изабель явно была сыта всем этим по горло. Одним прыжком очутившись у кровати, она посыпала визжащую женщину сонным песком, так будто солила картошку. А женщина, изящно обмякнув, отрубилась. «Что вы с ней сделали?» — требовательно вопросил мужчина. Тут же получил свою порцию песка и рухнул на кровать, привалившись к жене. «Ну», — сказал Вернон, — «должен признаться, это было то еще представление». «Интересно, что вы, джентльмены, предпримете в следующий раз. Не терпится поглядеть». Крампус, рассмеявшись, вышел из комнаты. Миновав две пустые комнаты, Джесс нагнал Крампуса, который как раз заглядывал в тускло освещенную спальню в конце коридора. На кресле-мешке сидела, откинувшись, девочка-подросток. Как и у хозяина дома, у нее на коленках был ноутбук, но, помимо этого, она держала в руке навороченный телефон и пользовалась попеременно обоими устройствами, то яростно строча что-то на клавиатуре, то лихорадочно набирая смс-ки. На ней были наушники, но Джессу было прекрасно слышно то, что она слушала, через всю комнату, и можно было только гадать, какой вред она наносит собственным ушам. Крампус наблюдал за ней по крайней мере 5 минут. Нахмурившись, он переводил взгляд с одного мерцающего экрана на другой, а она даже ни разу не подняла головы, полностью погрузившись в свой собственный мирок, не имея ни малейшего понятия, что у ее двери стоит толпа демонов. Крампус, покачав головой, отправился дальше. Завернув за угол, они подошли к закрытой двери, увешанной постерами с рекламой компьютерных игр. Из-за двери доносились приглушенные взрывы и выстрелы. Крампус открыл дверь, и они увидели мальчика лет 8, или, может, даже 9, который сидел, скрестив ноги у себя на кровати, лицом к большому экрану на дальней стене. Он играл в какую-то видеоигру, расстреливая толпы ходячих мертвецов. Разнообразные части тела, оторванные взрывами, летали туда-сюда по экрану. Как и в случае с девочкой, Крампус постоял несколько минут, просто наблюдая. Все это время мальчик даже не пошевелился, за исключением больших пальцев на руках. Стеклянными глазами, с полуоткрытым ртом, он пялился в экран и выглядел при этом, будто ему только что сделали лоботомию. Да он околдован. Крампус решительно шагнул в комнату, подошел к экрану и разбил его кулаком. Мальчик замер, прижимая к груди джойстик, выпучив глаза так, что, казалось, они вот-вот выпадут из орбит. Крампус склонился к нему. «Ты свободен! Мир твой! Иди и возьми его!» И с этими словами повелитель Йоли удалился, оставив мальчика в ужасе и недоумении. Бельсникели переглянулись. «Ну что, здесь мы закончили?» — спросил Вернон. Изабель кивнула, и вслед за Крампусом они вышли на улицу. Остановившись на крыльце, Крампус окинул дом крайне обеспокоенным взглядом. «Похоже, помимо Санты есть и другие демоны, с которыми предстоит сражаться».